Оборотни атаковали, одновременно забегая с двух сторон. На первый взгляд хитрая тактика, но лишь для неопытного бойца. Быстро начав отступление, Олег увлек оборотней за собой, а потом, просто остановившись, пропустил их вперед и отпрыгнул в сторону, сведя маневр соперников на нет. Оборотни даже переглянулись, явно не ожидая такой ловкости от ведуна. Олег чувствовал свою ауру. Она раздулась, пульсируя силой. Любое появление врагов вблизи не могло пройти незамеченным. И все же он глянул в сторону деревьев. Не спешит ли кто на помощь оборотням? Слишком сильна брошенная против него магия, и именно из-за силы ее так трудно заметить. Сила не в мощи. Сила в тонкости, скрытности. Теперь оборотни рыча ринулись в лобовую атаку. Это уж выглядело как-то совсем по-деревенски. Олег просто отшагнул в сторону и, пользуясь преимуществом длинного клинка, вспорол ближайшему противнику брюхо от паха до ребер, в то время как другой оказался за спиной товарища. Этот второй подранок без кисти даже остановился. Припал к земле, явно не решаясь продолжать битву в одиночку. И тогда Середин бросился бежать. Самый верный способ — не дать нечисти удрать. Увидев спину врага, любая из этих тварей теряет голову. Оборотень понесся следом за ведуном, который чувствовал его набухшей аурой, будто видел глазами. Подпустив на несколько шагов, Олег вильнул в бок, чуть притормаживая, подернул поддернувшуюся в его сторону лапу, все равно раненую и неопасную, а потом в высоком прыжке, повиснув за спиной оборотня, рванул сверху вниз по тому месту, где лохматая толстая волчья шея сходилась с мускулистым, но гладкокожим туловищем. — Не убежишь! — опять пробасили из леса, а из другого леса за лугом ответили волки. Возиться с трупами было некогда, хотя старшая нечисть, обитающая в этих краях, умрун, чародей или кто другой, наверняка легко поднимет тварей на ноги. Не убирая сабли в ножны, Олег побежал по дороге к спасительному, но еще очень далекому мостику. Да и спасительному ли? Такую силу не остановит проточная вода. Опять раздался вой, на этот раз ближе. На бегу Середин повернул голову влево и сразу остановился. Волки, около десятка, бежали наискосок через луг, явно намереваясь отрезать человеку дорогу. Соревноваться с ними в скорости было бессмысленно, даже если применить имевшиеся в арсенале наговоры. «Не убежишь», — повторил бас из леса. «Да кто ты такой?» «Не убежишь!» Между деревьями показалось еще несколько ползучих тварей, оснащенных щупальцами. Позади, на пути обратно к озерцам, их скопилось на дороге уже несколько десятков. Глядя на этих тварей, Олег не смог сдержать усмешки, несмотря на всю серьезность ситуации. К жизни на открытом пространстве осьминоги были не приспособлены. По лесу твари передвигались, обхватывая щупальцами стволы и подтягивая тело, а теперь лишь загребали траву да цепляли друг друга. Волки впереди выбежали на дорогу и замерли, глядя на ведуна. Они ждали спокойно, уверенно. «Убивать, значит, не собираетесь», — хмыкнул Олег, все еще прикидывая свои шансы справиться со стаей. А те, что из этого леса, хотели убить. Кто вас тут разберет? Чего вы все хотите? Отдай свою кровь, — потребовал бас из леса, причем, как показалось, Середину с издевкой. Отдай, не убежишь. Сплюнув, ведун зашагал обратно к озерцам. Осьминогов рубить не стал, лишь попрыгал по головам тех, что оказались на пути. Черная кровь полетела в стороны, неприятно обожгла босую ногу. Несколько раз Олег оглянулся. Волки следовали за ним на некотором отдалении. И только когда за поворотом открылся вид на холм, исчезли. «Отдай свою кровь!» — еще раз потребовал бас, но отчего-то чуть слышно, будто засыпая. «Еще и ужинать-то рано, а уже столько неприятностей!» — сплюнул с засады Олег и вспомнил проломать хлеба за пазухой. Из деревни не ушел, Ратмира не допросил, поршню потерял. И это не все наши ква. Возникло сильное желание отправиться прямо к старости, приставить ему клинок к горлу и добиться полной ясности. И все же, столкнувшись с врагами, явно превосходящими, если не по умению, то уж наверняка по числу, лучше было не торопить события. «Они заставили меня вернуться, но не убили», — подумал Середин, медленно вдыхая и выдыхая пространство, приводя себя в ритм с колебаниями Вселенной. Аура расставалась с излишками накопленной воинственной энергии, мешающей трезво мыслить. «Но убили бы, окажись я слабее, чем есть. Старшее зло. Староста нанял меня на работу. Проверить, значит, решил, собака. Им нужен сильный. Неужели прав был тот старик? Неужели не стоило сюда соваться?» «Дядя Олег!» По тропинке с холма неслась Всеслава. «Не ходи никуда, дядя Олег!» «Ты что?» Он ухитрился подхватить споткнувшуюся на последнем шагу девочку. «Не ходи! Мне дядя Глеб шепнул, чтобы искала тебя. Чародей, мол, на тебя охотится». «Да откуда Глеб знает?» «А ты поговори с ним. Дядя Глеб на Среднее озеро пошел. Я тебя отведу. А поршня-то твоя где? Ой!» Всеслава только теперь заметила саблю, испачканную в черной крови. «Это ерунда, Славушка!» — потрепал ей ведун по укутанной в платочек голове. «Веди меня к Глебу».